Бабушка занята своим делом, может быть, штопает, может быть, шьет, а я перелистываю книгу, до которой мне нет другого дела, кроме того, что я иногда вижу в ней изображения, озадачивающие меня до дрожи. Я не умею читать, и тем не менее знаю, что вот покрытые черными знаками пространства — это для чтения. Это я знаю. Страницы, буквы, и это читают. Книгу, которую я перелистывал тогда, я встречал в нашем доме и позже, в годы, когда я уже вырос настолько, чтобы понимать многое и многое. Книга эта, может быть, вы, читатель, тоже хорошо знаете ее, это приложение книги, вышедшей в тот год, когда заканчивалось столетие, нечто вроде сборника исторических материалов, подводящих как раз итоги столетия. Она так и называлась «XIX век». Нетрудно представить себе, сколько замечательных там было изображений, если книга подводила итоги такого века, как XIX. Я не помню, чтобы у нас устраивали елку. Всегда наши радости по поводу елки были связаны не с елкой, устроенной у нас в доме, а с елкой у знакомых. Там, в чужом доме, бывали бал, дети, конфеты, торты. Впрочем, я, кажется, дерусь сейчас из стихов и рассказов. Во всяком случае, мы и дома получали подарки, книги, широкие, дорогие книги. Конечно, запах хвои — это навеки, и мягкие иголки ее тоже. Хвоя имела право засорять паркет. Она накоплялась во все большем и большем количестве, в углу, под елкой, пересыпалась в другие комнаты, смешивалась со стеклом украшений, которые в конце концов тоже валились на пол, похожие на длинные слезы, и кончалось все это тем, что елку уносили из дому, взвалив на плечи как тушу. После Катаева, Пастернака, мало что можно добавить к описаниям елки. Рождества. Господин Орлов пошел с дочкой на елку в гости, и там, когда дети танцевали, елка опрокинулась, в результате чего дочка Орлова сгорела. В тот день, когда ее похоронили, он пошел в цирк. Мы, дети, ужасались, когда нам рассказывали об этом, но взрослые оправдывали Орлова. Он, говорили они, очень горевал, и именно поэтому пошел в цирк. Одно из самых сильных переживаний — это как Орлов в цирке после похорон дочки. Мне и теперь кажется, что я вижу его несколько раскоряченную фигуру в первом ряду кресел над желтой ареной, усы под носом и кружки пенсне. Возможно, что я собираюсь описать именно первое мое посещение театра. Мы, то есть я и моя сестра, были приглашены богатыми Орловыми в театр на «Дети капитана Гранта». Эта пьеса показывалась тогда в Одесском городском театре с шумным успехом. Я не помню всего по очереди. Помню только с того момента, когда я, сидя в том, что названо ложей, оглядываюсь и вижу золотистую, освещенную снизу стену, который тут же начинает казаться мне не стеной, а уже летним солнечным садом, по которому прогуливаются фигуры в необыкновенных, как представляется мне, турецких одеждах. Это занавес, это еще не театр, это еще только занавес. Картонками назывались цилиндрической формы, довольно широкие и высокие коробки из тонкого картона, в которых продавались, а потом и хранились шляпы. На круглой крышке такого цилиндра красовались разные надписи и изображения, полученные ее медаль, сама шляпа. Это было выполнено чаще всего слишком черно, иногда грязно. Однако картонка, еще снабженная некой специально приспособленной для носки тесемкой, выглядела элегантно. Таких картонок в распахнувшемся шкафу можно было увидеть необычно несколько. В них могли оказаться и шляпы, но чаще-то они были пустыми, или в некоторых прям-таки дымились разноцветные тряпочки. Дело в том, что из этих картонок можно было соорудить театр. В магазине «Колпакчи» на Екатерининской улице продавались детские игрушки. Наиболее привлекали к себе внимание Да вы просто окаменевали, глядя на них, волшебные фонари. В них всегда была вложена пластинка с изображением, с торговой, так сказать, целью. Посмотрите, мол, как это делается. Бледная, туманная пластинка из матового стекла, которая... Нет, это очень неясное описание. Он был заряжен, волшебный фонарь, вот как надо сказать, заряжен. И если б можно было зажечь лампу, стоящую в нем, если б в помещении было темно, то можно было бы тут же и пустить его в действие. Пластинка тут же появлялась бы на стене в виде румяного, зеленого, карминового, светящегося изображения какой-нибудь известной всем детям сказки. Волшебный фонарь был игрушкой, о которой даже не следовало мечтать. Вероятно, это стоило очень дорого. Он стоял, блестя своей черной камерой, как некий петух, глядящий поверх всех. Мы не мечтали о нем. Мы покупали пистоны, пистолеты у нас уже имелись. Они были куплены на именины, кому осенью, кому весной, кому летом. Это были черные, по всей вероятности, латунные, пахнущие горелым от частой стрельбы изделия, приятные и больно отяжелявшие детскую руку. Пистоны продавались в крошечных кругленьких коробочках из желтого, как бы мокрого, во всяком случае сморщенного картона. Они лежали в коробочке розовой горкой, требующей долгого, кропотливого описания. «Я выпью маленькую рюмочку вина». В честь тех металлических солдатиков, которые я покупал в магазине «Колпакчи». Я не ошибся, сказав, что солдаты металлические. Могут подумать, что нужно было сказать «оловянные». Нет, они именно были металлические. Вероятно, металлом этим была жесть. Да, да, безусловно, жесть. Уж очень такой солдатик был легок. Уж очень хорошо ложилась на его тело краска. Солдатик слагался из двух, если можно так выразиться, продольных, профильных, что ли, половин. Продавались большие листы, на которых было напечатано изображение миноносца в разных, так сказать, видах, причем именно так, чтобы, вырезав эти изображения и склеив по отмеченным линиям тельные части изображений, можно было, в конце концов, получить некий объемный миноносец, своего рода модель. Мне никогда не удавалось добиться этого окончательного результата, даже приблизиться к нему. А между тем оказалось, что это не так уж и трудно. Изображения эти выглядели чрезвычайно аппетитно. Казалось, только возьмись за ножницы, и через какой-нибудь час на столе будет полулежать перед тобой, как в доке, серое тело миноносца. Но куда там? Умения и терпения хватало, может быть, только на то, чтобы вырезать какой-нибудь кубик боевой башни. Все сминалось затем, расширилось по столу в виде комков бумаги, приклеивавшейся к рукам, повисавшей на кистях рук, и вы плакали, и хотели, чтобы вас пожалели. Очевидно, во мне всегда было желание творить самому, все изобрести самому, ни с каким не примириться чертежом. Главное свойство моей души — нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить именно заботу, именно о том, что вот надо что-то сделать, и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины. То я предполагал, что это что-то — это роман, который надо написать. То это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо. На самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно. Была сама жизнь. Таким образом можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь. Подождите, вот умру, и тогда уж буду жить. Между тем я всегда был оптимистом. И очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки. Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади, видел ли я их? Не помню. Лошадей я не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками, возвышающиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное. В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией. Я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемой путой. Но какое именно соединение следует сделать, я не знал. А между тем от состояния этой злосчастной путы и зависело, полетит змей или будет бежать, скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел. Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да-да, у них были рожки, концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаги. Хвост змеи казался бородой такого злого и глупого козла. Страдания-то мои происходили на Михайловском поле. Когда я отмечаю свое неумение писать, то я имею в виду составление фразы. Мне очень трудно написать фразу одним, так сказать, махом. В особенности, если фраза создается для определения каких-либо отвлеченных понятий. Она вдруг обламывается, я повисаю, держа, скажем, за какой-либо кусок придаточного предложения. Я успокаиваю себя тем, что я, мол, поляк, и русский язык все же чужой для меня, не родной, возможно, что причина именно в этом. Я помню, как отец однажды пожелал проверить мои успехи в чтении по-русски. Учила меня бабушка. Отец выступал в данном случае как верховный судья. «Иван!» — кричит отец, рассердившись. «Иван!» — я произношу «Иван» с ударением на первом слоге, по-польски, в каком языке не может быть ударения на последнем слоге. «Иван! Иван!» — повторяю я. «Иван! Иван! Иван!» — нет, я все же произношу «Иван!» Боясь, как бы в гневе не ударить меня, отец прекращает экзамен. Я плачу. Я был еще маленький поляк, и мне было трудно повернуть в себе на новый лад то, что я воспринял с кровью. Как мне помнится, я мог провести прямую черту, как вертикальную, так и горизонтальную, по бумаге карандашом или пером, без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельный, как нижней стороне листа, так и боковой. Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал: «Вот тебе линейка». Я помню, ответил: «Мне не надо линейки». Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивающую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови. Это была юность, сила и будущее. Я даже не могу провести прямой мысли, как явствует из этого отрывка. Когда я в совсем маленьком возрасте рисовал, как мне казалось, русских солдат в бою с японцами, то мне никак тогда не казалось, что я рисую нечто неправильное. Я был убежден, что рождающиеся под моим карандашом линии есть именно линии, изображающие солдат. Взрослые, наблюдавшие, как я рисую, видели совсем не то, что видел я. Мне даже представляется, что я поймал какое-то юмористическое переглядывание взрослых. Да и кроме того, я помню до сих пор замеченное мною тогда колено одного из стреляющих солдат. Оно было просто неким прямым углом, двумя соединявшимися под прямым углом линиями. Словом, было все же у меня прозрение, сказавшее мне, что я рисую ерунду. Это была тетрадка размером приблизительно в открытку. Более все же квадратная, чем открытка. Толстенькая, увесистая тетрадка, почти книжечка. Сейчас на восприятии взрослого мне представляет, что она состояла из десятков двух примерно довольно плотных листов, из которых каждый был, я бы сказал, гравюрой с той или иной известной картины. Так и почти убежден, что на одном из них была гравюра клятвы в зале для игры в мяч Давида. Да-да, безусловно, это были гравюры. Помню тонкие параллели штрихов, серые массы изображений, эту темноту всего поля, в которое приятно и заманчиво вглядываться и вдруг узнавать среди темных и клубящихся масс события какую-то освещенную далеким солнцем тропинку, по которой идет ребенок. Итак, гравюры. Целая книжечка гравюр. Но зачем бы дарить ребенку в день именин такой подарок? Разве это интересно? Гравюры. Я любил вырезать из картона доспехи. Лучше всего удавались набедренники, в виде, как я и полагал, некоего пояса с нишеобразным вырезом под животом. Это удавалось, но дело не шло дальше примерки, когда мои бедра оказывались охваченными действительно хоть и картонным, но все же похожим на рыцарский набедренником. Но ведь нужно было и скрепить этот набедренник где-то на пояснице, чтобы он не спадал. Вот этого и нельзя было сделать. Возможно ли шить картон? Тут и заканчивалась эта, по существу, игра вооружений. Я до галлюцинации запомнил один из моментов, когда я занят этой игрой. Сумерки в столовой. В той столовой на греческой, выходящей в стену в окно Орловых, и я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке, и мгновение повторится. Я еще застал ярмарочного характера зрелище. Так я видел, как кидали мяч в картонную на шарнирах фигуру японского солдата, заставляя ее при попадании не то повалиться вверх тормашками, не то... не помню. Словом, с солдатом происходило нечто незадачливое, вызывающее хохот. Видел я также, как лазили на столб за спрятанными на самой верхушке этой довольно-таки высокой мачты подарками. Кажется, там... На площадке, которую так трудно было достигнуть, обычно лежали часы. С мачтой был связан один из потрясавших воображений тогдашней публики номеров — прыжок с высоты вниз. Эта мачта, этот шест был высотой этажей в 10. Внизу, куда нацеливался прыжок, устраивалось углубление, в нем была вода. Номер был, безусловно, опасный, хотя бы потому, что техника прыжков в воду в те времена была еще развита недостаточно. Впрочем, какие там прыжки в воду? Акробат прыгал не больше, как в мелкий кювет. О, он прощался с женой, этот смельчак. Да-да, именно так, прощался с женой. В центре огромной толпы, окружавшей место действия, стояли две фигурки. Одна в цирковом плаще, другая в порыжелых одеждах Мадонны, и, обняв друг друга, склоняли на мгновение головы, один на плечо другого, кажется, играл небольшой военный оркестр. Помню колоссальность толпы, ее гудение, она была раздражена ожиданием, да и опасалась, не отменят ли прыжка, не заставит ли улететь уже носившуюся в сером, полном майского дождя небе, смерть. Несколько развлекал толпу вымпел, бежавший в этом же сером небе, вымпел, укрепленный на мачте. «Прощается!» — неслось по толпе. «Женой прощается!» Задние не видели этого. Но теперь уж ясно было, что не обманут, прыжок состоится, смерть не улетит во свояси. Вот она, с косой! Верно, верно, блеснула коса. Блеснула, правда, молния, а не коса. Тем не менее, акробат готов умереть. Когда я был маленьким, во дворы приходили довольно часто китайцы, продававшие шелк. Эти китайцы были еще с косами. Традиционный тех времен наряд китайца, состоящий из синих шаровар, синих же кофты, загнутых черных туфель и коса. Она была черная, блестящая, твердая, как бы с большой затратой труда вылепленная из смолы. Китаец был красив, прищурен, мужествен, несмотря на косу, возможно, даже тем более мужествен, что именно с косой, какая-то такая странная, сказочная мужественность. Он входил во двор с тюком, который был подвешен к железному аршину, который носильщик держал через плечо. тюк висел таким образом на спине китайца, привлекала чистая, аккуратная внешность тюка, его изящная компактность, его немалый вес, ограниченный хорошей формой.